Глава 25. Тамада. Кубок был в руках Габриэля, так что я уже никак не могла вмешаться, чтобы перехватить его. Попыталась импровизировать. «А можно сначала я, как хранительница домашнего очага?» Захлопав ресничками, я шустро потянулась к кубку, намереваясь вырвать его из рук мужа и нечаянно пролить. «Я ж неуклюжая человечка, что с меня взять?» Но коварный Грегори пресёк мой манёвр и вклинился между мной и Габриэлем, чтобы по-братски похлопать его по плечу. «Ну же, дорогой кузен, почему ты замешкался? Как глава семьи именно ты должен первым отпить из брачного кубка. После меня, разумеется. Ты же не думаешь, что я хочу тебя отравить?» Весело подначил он моего супруга. Вокруг раздались не слишком уверенные смешки. А король продолжил. «Ты не просто мой кузен, Риэль. Ты мой единственный родственник, моя семья. Ты, а теперь еще и твоя супруга. Это прелестная человечка, самые близкие существа для меня. И я хочу, чтобы даже каждая собака в моем королевстве знала, любой, кто посмеет вас обидеть, будет иметь дело со мной». Все резко притихли. В наступившей тишине Грегори настойчиво и властно повторил, как отрезал. «Пей!» Отвертеться от такого было невозможно. Глядя прямо ему в глаза, Габриэль сделал несколько глотков. «Хватит, а то мне ничего не достанется!» Бесцеремонно вырвал я кубок из его рук. «Ого, какая хватка!» — расхохотался король. «Прямо не человечка, а драконица. Ну, пей, новобрачная!» Все взгляды скрестились на мне. «Не стоит изображать дурочку, Арина!» — очень тихо прошептал мне на ухо король. «Отобрала кубок, значит, хлебай. Если прольёшь, принесут новый». Теперь меня тоже, как и Габриэля, припёрли к стенке. «Ей не нужно этого пить, Ваше Величество. Она человечка, а не драконица», — вступился за меня супруг. «Неизвестно, не будет ли у неё аллергии на этот медово-травяной отвар». Резко заправ у меня кубок, он опустошил его залпом и впихнул в руки Грегори. «Благодарим вас за заботу, Ваше Величество. И за то, что организовали для нас такой праздник. Для меня и моей супруги большая честь считаться частью вашей семьи», — отчеканил Габриэль, буравя взглядом бессовестные очи короля. После небольшой задумчивой паузы Грегори громко воскликнул. «Что ж, все традиции соблюдены, церемония удалась на славу. А теперь, дорогие новобрачные и уважаемые гости, просим всех на свадебный пир». Столы накрыты прямо под голубым небом и белоснежными облаками. Королевские повара расстарались на славу, а кто отведает блюда из морского фугаса и выживет, тот получит титул герцога и большой замок с земельным наделом. Как говорится, хорошие у нас тамада и конкурсы интересные. Переглянувшись с Габриэлем, мы пошли вслед за королем. «Ты как себя чувствуешь?» — тихо спросила я супруга. «Вроде нормально», — негромко отозвался он. «Если и было что-то подсыпано в напиток, мы узнаем об этом позже. На вкус это просто медово-травяной отвар даже без градусов. У меня на родине такое называли сбитень», — вспомнила я. «Мне по-любому долго не прожить, Арина», — произнес мой супруг. «Но в любом случае я очень рад, что именно ты являешься моей наследницей. Главное, держись подальше от Грегори и вообще от дворца. Будешь жить в свое удовольствие за нас двоих». «Не надо, Габриэль, не хорони себя раньше времени», — отдёрнула я его. «Ты помнишь, что сказал священник? Наш брак можно расторгнуть. Главное — избегать консумации, и тогда у тебя будет шанс встретить свою драконицу, которая согласится стать твоей истиной». Эти слова дались мне с трудом. Было физически больно даже от одной мысли, что Габриэль будет с кем-то другим, не со мной. Пересилив себя, натянула на лицо улыбку и попыталась пошутить. «В моём мире есть поговорка. Свадьба не похороны, можно и повторить. Так что ты обязательно повторишь эту церемонию. Стой, кто достойнее и лучше меня». Не уверен, что такие есть. Задумчиво отозвался супруг.